Небесный демон темной луны. Глава 1. Воздух ворвался в легкие с резким сипом, выбрасывая меня из объятий беспамятства. Фантасмагорические картины преисподней и междумирья все еще стояли перед глазами, но постепенно выцветали, утрачивая четкость и яркость, словно были обычным сновидением. Но они не были сном. Я все еще помнил чувство боли от переизбытка жизненной энергии и разнородной ци, вливающейся в мое тело, помнил попытку влить их в душу, а энергию души, в Дантянь, помнил чувство слияния и разлома, помнил свой полет за границей мира, а потом образ какого-то парня, к которому меня потянуло с облаков. Последние картины были особенно обрывочны и бессвязны, выцветая быстрее всех, но, я оглядел комнату, в которой находились несколько кроватей со спящими на них парнями, это был не сон. Помещение было мне совершенно незнакомо, ни в клане темной луны, ни на постоялых дворах, ни в Академии Небесной Звезды, ни в городе Синего Карпа, нигде я никогда не останавливался в подобных местах и не видел этих людей. И тем не менее в сознании уже стучалось знакомое чувство узнавания, понимания, кто передо мной и где я нахожусь. Точно такое же чувство, что помогло мне разобраться в обстановке, когда я первый раз открыл глаза в теле Лян Ю на пути в Академию Небесной Звезды. Еще один взгляд на мои руки, вроде бы похожие, но в то же время слабые. Совсем не руки человека, достигшего 9-го небесного уровня. Откинув одеяло, я обнаружил синюю ночную рубашку уже привычного халата подобного кроя, под которой меня ждала неутешительная картина. Тело было тренированным, подтянутым, но лишь телом подростка, только-только начавшего практиковаться в боевых искусствах и в лучшем случае достигшего 1-го небесного уровня. Паники не было. Я точно помнил, что не умирал. Помнил, что продолжал видеть себя там, на поле боя, совершенно здорового и успешно пережившего небывало мощный прорыв. Помнил, что смотрел буквально с двух ракурсов зрения, пока вокруг не сомкнулось междумирье и второй, тот, что оставался у горы Бэймин, не пропал из восприятия. То есть я был жив, я не умер. Ся Юнин и Ан Сюин не остались одни, и это было прекрасно. Вот только в то же самое время я был несколько озадачен, мягко скажем, озадачен. Если вопрос того, как я остался там, но оказался здесь, и что произошло, был не шибко существенен, все же я не настолько глуп, чтобы в ракурсе всех воспоминаний не догадаться, что это было за ощущение разлома сразу после успешного слияния, то вот вопрос, где я и что делать, был более чем актуален, принося с собой хорошее такое чувство разверзнувшейся внутри пустоты. Один раз я уже попал в чужое тело, но там я ничего не помнил о себе, потому принять новое имя и окружение было просто, здесь же я оказался в один миг отрезан от своих уже почти состоявшихся жен, всех жизненных планов, надежд и обретенных обязанностей. Сейчас я знал, кто я знал, что потерял. И пусть я также знал, что я все же остался там же и мои любимые будут в порядке, это не спасало от того, что я вот конкретно здесь и сейчас отрезан от своей белокурой дракоши, а также не менее своей любимой кореглазой сестренки по учебе. Причем даже если я вернусь, еще раз скашиваю взгляд на свои новые руки, у меня уже другое тело, и тот я, который остался там, будет явно против идеи поделиться. Можно ли вообще приживить обратно отколотый кусок души? По идее, да, в китайских синсихи не такая фигня бывает. Помнится, у некоторых особо мажористых практиков есть даже специальные техники по разделению себя на кусочки, с отправкой этих себя в разные миры культивировать, чтобы потом соединиться и стать особенно очешуенным. Вполне возможно, что-то такое я и сделал, слегка переборщив с массовыми убийствами и техникой поглощения. По крайней мере, это пока единственное объяснение, которое приходит на ум, ну, кроме совсем уж бреда, вроде участия великих сущностей. Однако это объяснение не объясняет, как именно обратно приживлять кусок души. Вообще нет идей, как это сделать, и что из этого следует. А следует из этого, что я в жопе. Опять. Потому что как ни посмотри, а вокруг все та же псевдоанимешная реальность с явно псевдокитайским колоритом. И учитывая, что я точно помню, как меня выбрасывало из мира великого читера и нагибатора из клана Лазурного Пера, он же преданный адепт техники бога звездных боевых искусств и просто главный герой Синси, есть подозрение, что я попал в еще один мир китайских культиваторов, и всплывающие в голове воспоминания прежнего владельца данного тела это подтверждают. Скинув до конца одеяло, я бесшумно встал с кровати и подошел к окну, вглядевшись в незнакомое звездное небо. Когда ты почти год каждую ночь медитируешь на улице, сидя в свете луны, ты волей-неволей запомнишь созвездия на небосводе, даже несмотря на то, что медитировать положено, закрыв глаза. Это не учитывая наличия ни самого худшего по меркам мирообразования и памяти 18 лет жизни. Я действительно был в ином мире, где нет империи Чжоу, клана Темной Луны и двора лорда Северной Стражи. И был я учеником секты Небесной Башни, или, как ее еще называли, Небесного Павильона, этакой смеси Академии клана практиков боевых искусств. То есть тут тебя не то чтобы сильно учат, но и не то чтобы все вокруг одна семья, а этакое что-то между, по типу взять все худшее и смешать. По крайней мере, именно эта оценка приходила мне в голову по мере осознания памяти Суму, парня, в которого я угодил. И уж на что мне было сложно привыкнуть к имени Лян Ю, но вот как на духу признаюсь, имя Лян Ю на порядок лучше, чем Суму. Я уже говорил, что я в жопе, а я в ней, потому как у этого Суму была аж целая семья, причем весьма влиятельная в рамках секты и дружная в достаточной мере, чтобы ну никак не дать мне возможности куда-то тихо исчезнуть и сменить имя. И кстати, это возвращает нас к вопросу, а где сам Суму, чего с ним стало? Прикрыв глаза, я сосредоточился на тех усилиях, которые обычно прилагал, чтобы ощутить свою душу. Вопреки опасениям, сделать это оказалось столь же легко, как и раньше, вот только ощущения сильно отличались. Чувство чего-то твердого и круглого исчезло. Привычно твердым в моей душе был только некий маленький фрагмент, остальное же в рамках моих ощущений вернулось к чему-то вроде аморфного студня или воздушного шарика, полуздувшегося к тому же. Энергии самой души тоже стало сильно меньше, да и насчет ее силы я бы не поручился. Тем не менее, похоже, мой кусок души как-то прилип к душе Суму и просто стал доминировать в силу слишком большой разницы в нашей силе и степени развития. С последней, кстати, было хуже всего. Та система развития, которая была известна прежнему владельцу тела, очень заметно отличалась от системы небесных уровней, привычной мне. Суму находился сейчас на некой седьмой стадии закалки тела, этакого нулевого уровня развития по местной системе. Местные на этой стадии, прям по самым каноничным канонам культиваторщины, занимались выведением примеси из тела путем специальных физических упражнений, ну и в итоге делали само тело сильнее и прочнее, очень похоже на небесные уровни, но намного слабее. То есть даже человек, только ступивший в первый небесный уровень, был сильнее местного практика девятой стадии закалки тела. Пожалуй, он был даже сильнее местных ребят, что находится на ранге Кайюань, что начинался после освоения девяти стадий закалки. Собственно, все местные ранги делились на девять ступеней, при том, что самих рангов было шесть. Закалка тела, Кай Юань, Цидун, Лихэ, Чжэн Юань и Шэнь Ю, глава небесного павильона находился на пике Шэнь Ю, и вроде как за рамки Шэнь Ю тоже можно было выйти, но это у местных было столь же легендарным явлением, как в моем прошлом мире десятый небесный уровень. В смысле, да, он есть, я тому прямой свидетель, но черта с два ты найдешь вышедших на него практиков хотя бы в рамках где живет и как зовут, слишком они ребята крутые, чтобы кому-то о себе сообщать и вообще вмешиваться в мирские дела. Однако я отвлекся, а суть была в том, что местные люди несколько отличались от привычных мне, я почувствовал это сразу, как потянулся ощутить дантяни и меридианы. В первый момент я даже испугался, что дантяня у местных нет, однако же он был просто располагался в солнечном сплетении, а не на два пальца ниже пупка, и он был очень слабенький, как и вся сеть энергоканалов в теле. Я понимал, что у людей, не достигших даже первого небесного уровня, с развитием дантяня и энергосистемы должно быть не очень хорошо, но я видел, как выглядят энергосистемы начинающих практиков и обычных людей моего прошлого мира, и мог с уверенностью сказать, что они отличались. Просто по количеству и строению энергоканалов отличались. Без техники звездных глаз оценить общую картину было непросто, но уж по ощущениям в своем теле я делать некие выводы мог. И не нравились мне эти выводы вот вообще ни капли. Вместе под пупком, где должен был располагаться дантянь, ощущался лишь слаборазвитый узел меридиан, сами магистрали меридиан были какими-то негармоничными, не замыкаясь в равновесную структуру, по которой ци может мгновенно и свободно доставляться до любой точки тела, да и связь ци с телом тоже была какой-то неправильной. Я, само собой, не бросался сломя голову применять техники покровов и усилений на тех каплях энергии, что имелись в организме Суму, но, даже очень аккуратно шевеля ци в теле, я ощущал, что ее пассивный укрепляющий эффект на ткани этого тела не так силен, как должен быть. А еще сама по себе эта ци не носила стихийного оттенка, даже самого слабовыраженного, и если верить памяти моего реципиента, у местных вообще творилась какая-то дичь с классификацией разновидностей ци. Тут в принципе отсутствовали такие явления, как боевое искусство огня, боевое искусство дракона и боевое искусство звезды. Здесь было принято практиковать буквально кто во что гораст, и большая часть направлений не имела никакого отношения к стихийным видам ци, больше напоминая разновидности искусства дракона, только без основных фишек искусства дракона, как то пробуждение своей крови и трансформация. Вообще, чем больше я погружался в чужие воспоминания, тем больше чувствовал, что меня занесло в какой-то ну прям в край стереотипный мир культиваторов, где культиватор может родить особый, лично ему удобный путь ниндзя, буквально медитируя на чайник с заваренной капустой. И это будет работать, ну, в том случае, если он найдет правильное движение, которым надо шевельнуться, стоя под нужным углом к луне в очень определенный час дня, и примет пилюли. Да, пилюли. Нужное количество принятых пилюль точно заставит работать что угодно. Я угорал на тему псевдокитайских наркоманов и принимаемых ими веществ, когда учился в Академии Небесной Звезды. Забудьте. Те таблеточки и эликсиры, которые готовили там из ци насыщенных травок, на фоне местных порядков были что щепотка укропа на фоне стога сена. Местные натурально жрали пилюли ведрами. Тут были пилюли для всего, от всего и навсегда. Их было много, без них было никак, они заполонили. То есть тренировки и развитие местных практиков выглядели как отработка ударов или иных физических упражнений, битие кому-то морды. Это было очень важно и полезно для развития, и пожирание пилюль. Ну, еще можно было помедитировать, но это не точно. И да, битие морды, это реально было что-то, что работало, буквально, без шуток. Основа тренировок учеников Небесного Павильона состояла в том, что ученики должны регулярно вызывать друг друга на поединки и бить друг другу морды. Каждого ученика можно было вызвать раз в 3 дня. И он не мог отказаться. За победу в таком поединке начисляли очки вклада, этакую виртуальную валюту внутри секты, а за проигрыш очки вычитали. И почему-то это работало. Люди здесь реально прорывались на следующие стадии быстрее, если чистили кому-то фисы. Набил кому-то морду в тяжком бою, из тебя вышли примеси. Набил кому-то морду еще пару раз, твой скелет стал тверже. Ой, ты просто сидишь и медитируешь, пытаясь развивать свою ци, ну ты лошара. Правда, из этого ряда выбивалась сестренка Суму, которая не шибко усердствовала в избиении ближних, зато медитировала чуть ли не сутки напролет и уже достигла 3-й стадии Чжэн Юань, то есть буквально стояла на 1 ранг ниже, чем глава секты. И вроде бы вот он, пример успеха, но что-то как-то подход к обучению никто не спешил пересматривать, и все списывали на то, что она – гений. Чувствуя, как от мрачных мыслей вперемешку с осознанием широты окружающих глубин я начинаю умирать внутри, пусть и в переносном смысле, я взял себя в руки и, отойдя от окна, стал одеваться. Местная одежда была и привычной, и нет. Вроде бы все тот же псевдокитайский халатообразный фасон, что стал для меня нормой в прошлом мире, а вроде бы и нет, потому как здесь были пуговицы, и на них строилось многое. Но телом я управлял вполне сносно, да и память Суму пока была со мной, не спеша никуда пропадать, а скорее уж, как и в случае с прошлым Лян Ю, потихоньку прививая некоторые личные отношения и эмоциональные реакции. По крайней мере, всех спящих со мной в одной комнате парней я уже знал и воспринимал вполне позитивно, как давних приятелей, на которых можно положиться, хотя и понимал, что это в первую очередь оценки Суму, для которого они как раз и были друзьями. Вернее, не совсем друзьями, тут скорее было что-то похожее на мои отношения с вассалами-сверстниками, хоть и менее выражено, так как там я все-таки был действительно сюзереном, а они – настоящими вассалами, а тут мой предшественник был просто представителем влиятельного клана внутри Небесного Павильона, что, конечно, тоже его выделяло и ставило выше простых учеников секты, но все-таки не так прямо и однозначно, формально мы были равны. Хотя я опять отвлекся, неважно. Короче, одеться получилось без проблем, хотя волосы я все-таки уложил на привычный себе манер, а не как это делал Суму. Длина волос и прически у нас не сильно отличались, но все же отличались, и моя мне была привычней, хотя для полного соответствия вдоль висков еще надо было подстричься. Одевшись же, я вышел на улицу. Во дворе царила темная ночь, разбавляемая лишь светом звезд и сиянием луны. На душе же моей было много темнее. Осознание того, что я один и хуже, чем мертв, навалилось с новой силой. Падение с уровня существа, что вполне могло по праву зваться полубогом, вновь почти до простого смертного не заботило. Куда хуже было осознание потери Юнин и Ансюин. Если бы я умер и переродился в иных времени и мире, у меня оставался бы шанс как-то вернуться, хоть и против течения времени, почувствовав то, что я успел почувствовать, я не догадывался, я четко знал, невозможного не существует. Но моя ситуация, даже вернись я обратно, там ведь я никуда не исчезал и не уходил, возможно, тот я даже не заметил, что с ним что-то произошло и кусок его души благополучно отпочковался почему-то. И кем я тогда вернусь? Незнакомцем, что полезет домогаться до чужих женщин? И какая тогда реакция будет у этих женщин? У меня самого, очевидное, убить там второго меня, это, полагаю, маловероятно, хотя бы потому, что он изначально первичен, да и что подобное даст, кроме лютой ненависти моих девочек. Наверное, я бы убил себя, если бы точно был уверен, что это поможет, но где гарантия, что я не окажусь в еще каком-нибудь теле? Причем не факт, что лучше нынешнего. Но что тогда делать? Идти во все тяжкие, да как-то не хочется. А то, что хочется, просто недостижимо. Как я вообще получился? Для чего? Зачем? Ответ на небосводе, увы, так и не высветился. В итоге, так ничего и не решив и ни к чему не придя, я рефлекторно начал делать то, что делал всегда в непонятных ситуациях. Уселся и начал культивировать, и сразу же столкнулся с кучей проблем. Местный вариант культивации печалил, даже на уровне их медитации печалил, про мордобитие я и вовсе молчу. Привычный мне, просто не подходил. Где-то в душе, параллельно с ее собственной энергией, ощущалась пара капель моей ци, той, что была у меня до этого разделения. Видимо, действительно удалось слить с душой, и потому небольшой запас перенесся вместе с ней, но... Что может недопрактик сделать с этой парой капель существа, что, де-факто, стояло на 10-м небесном уровне, ну или мутационно толстом 9-м, не суть, ведь и качество, и объем все равно оставались соответствующими, то есть каплями это было только для того меня. Вопрос был действительно интересным и увлекающим, он позволял отвлечься от черных дум, а потому я погрузился в него с головой. У данного тела была совсем иная энергетика, просто не предназначенная для работы с нормальными, в моем понимании, техниками развития, да и, пожалуй, техниками вообще. Слишком слабо, примитивно, не развито. Словно у тебя одна половина конечностей и органов атрофирована, а вторая отсутствует вообще, зато есть пара подозрительного вида и свойств опухолей, что вроде бы и доброкачественные, но кто знает. И вот с такими стартовыми условиями мне предстояло придать телу здоровье среднестатистического человека. Для начала, почувствовать силу звезд, луны, межзвездной тьмы и просто пламени, что горело в жаровнях местного храма и печи местной же кухни, оказалось элементарно. Но я не мог вобрать эту ци, слить со своим дантянем, просто потому, что у меня его не имелось, а та подделка в солнечном сплетении местные называли это дантянем. Но я чувствовал это скорее как примитивный бурдюк для хранения ци. Знания же, полученные из памяти Суму, еще и сообщали, что он не развивается от наполнения энергией, а наоборот, при переполнении может привести к повреждению меридиан. По сути, это была просто заначка на черный день, дополнительный резерв энергии, которую можно потратить в критической ситуации, а в обычное время местные работают только со своими меридианами и той ци, которая присутствует именно в них. В принципе, даже вырабатывали родную ци человека у местных именно меридианы и тело само по себе, а не дантянь. И слово «убожество» даже в половину не являлось тем оценочным суждением, которое я видел уместным по отношению к подобной структуре. Но у меня были понимания структуры правильного ядра культиватора и пара капель полубожественной силы, которая, как я надеялся, все еще не может повредить моему телу, пусть теперь оно у меня и несколько другое. Ну что же, попробуем. Для управления и направления ци требуется сложная система меридиан. Чем она качественнее, сложнее и крепче, тем больше ци ты можешь пропустить и тем проще тебе ею управлять. Все это верно, но лишь до определенного уровня, на котором ты сам, по сути, становишься разумной ци. Пусть я пробыл там очень недолго, но для понимания и запоминания ощущений достаточно лишь мига. Другое дело, что для вывода и, скажем так, направления ЦИ вовне требуется энергоструктура, то есть определенный уровень инфраструктуры каналов, через которые можно вывести ЦИ и уже в дальнейшем ее направлять. И у данного тела правильная инфраструктура не имелась, а та альтернативная, что была, доверия не внушала от слова вообще. Полагаю, тут бы для меня все пути и оказались бы перекрыты, если бы не одно «но». Это было уже мое тело, а в его пределах управление ЦИ у меня осталось волевым. И потому сейчас я аккуратно насыщал организм теми каплями настоящей силы, что у меня были. Повторял опыт воплощения энергоканалов из собственной ЦИ, пережитой в пещере леди Шангуан, только собственными руками. Буквально строил правильные меридианы на пустом месте, пока что, самые основные и примитивные, но даже так приходилось быть очень, очень аккуратным и очень, очень экономным. Пусть качественно новые энерговоды получались на загляденье, количественно, даже с учетом построения самого минимума, у меня едва-едва хватало ЦИ, а мне ведь еще нормальный дантянь отращивать. Была бы моя воля, как раз с него бы и начал, но нельзя его оставлять просто болтаться в воздухе, даже у самого слабого и необученного нулевки он опирается на систему меридианов, пусть и очень куцую, а тут меридианы хоть и были, но располагались не так, и запустить через них цикл циркуляций для техники развития было геометрически нереально. В итоге пришлось идти на риск и подключать новосозданные энергетические линии к уже имеющимся, на тех участках, где это было возможно с сохранением нужной мне геометрии магистралей. Пусть это тоже было сложно и больно, но тут каналы для энергии требовалось просто пронзить в нужных местах, сращивая с новыми, и облудить моей ЦИ, а не проплавлять ей с нуля, тратя ее же на формирование магистрали. И да, я именно проплавлял каналы, пусть и в духовном спектре, но это было действительно неприятно, словно тебе в вену воткнули микроёршик и старательно прочищают засор. Вроде ничего не ломают и не сдирают, а приятным такое и лазанье точно никто не назовет. Почти 5 часов спустя я закончил с энергетикой, согнав с себя 7 потов, и приступил к самой сложной части, созданию дантеня. Это лишь в самом примитивном описании данный духовный орган является просто бурдюком, в котором хранится ЦИ. На самом деле это не бурдюк, а скорее сложный и навороченный генератор с очень умной прошивкой. Его можно настроить на определенную частоту ЦИ, синхронизировать, так сказать, и тем самым научить его генерировать нужный спектр. Да, некий запас электричества он тоже хранит и даже наращивает свою емкость при должной нагрузке, но это как раз самая простая и примитивная его функция. И вот этот самый генератор мне сейчас нужно было построить при помощи канистры керосина, где этого самого керосина осталось с 2 стопки, палок и такой-то матери. Ну что же, не самые худшие начальные условия. Глубоко вдохнув прохладный ночной воздух, я приступил к работе, направляя оставшиеся у меня каплицы в нужное место и начиная формировать правильный энергетический каркас. Только к рассвету, заимев непрекращающуюся головную боль и, кажется, кровь из носа, я смог с облегчением выдохнуть. Получилось. Не столь мощный и объемный, как хотелось бы, но полностью функционирующий дантянь мягко пульсировал в такт моему сердцебиению. А главное, пусть он сильно ужался в размерах, но сохранил самое важное – качество и память о сродстве с различными видами ЦИ. Это было просто прекрасно. Размер нарастить – дело тренировок и терпения, но вот правильно подружить свой генератор с некоторыми видами ЦИ тут было бы очень сложно. И ладно звездная или солнечная, но вот вобрать обратно ледяную, разве что просидев с месяц-два на вершине какой-нибудь горы со снежной шапкой, и то без гарантий. Увы, алебарда ледяного дракона осталась в ином мире. Но не думать об этом, как и обо всем другом, связанном с этим самым иным миром. Лучше попробуем и аккуратно запустим цикл циркуляции ЦИ. Глубокий вздох, расслабить пресс, теперь сконцентрироваться на огоньке дантеня и, зачерпнув из него ЦИ, двинуть ее к нижнему позвонку в спине, а оттуда к темени, чтобы завершить круг возвращением к правильному дантеню через резервуар в солнечном сплетении, который было никак не обойти. Комплекс запустился без проблем. ЦИ начала послушно гулять по телу, постепенно наполняя контур циркуляции, а после заполнения, чуть напрягала дантянь, начиная процесс с его расширения, и растекалась по телу, даруя такие приятные ощущения от прорыва на первый небесный уровень. Это внутреннее напряжение, этот звон даже не тела, но духа, что преодолевает привычные рамки и растет, возвышается над собой, это Хе-хе-хе, меня вывернуло какой-то черной вонючей дрянью едва ли не прямо в процессе прорыва. Хуже того, стоило мне открыть глаза, как я осознал, что надетый халат тоже загажен весь. Дрянь лилась не только изо рта, но и выступала из пор кожи и КХМ, прочих отверстий. При этом, пусть я и почувствовал слабость и изрядный приступ омерзения, само мое самочувствие стало скорее лучше, чем ухудшилось. Но что тогда происходит? Неужели я где-то накосячил? Только спустя полминуты издания весьма неаппетитных звуков и извержения еще более неаппетитных масс я понял, что это был пресловутый выход примесей, в смысле закалка тела, и вот сейчас мое тело как раз закаливалось, выходя на то состояние, что должно быть у практика первого небесного уровня, который, так-то, может голой рукой крошить камни и пахать не хуже трактора Беларусь. Ох, я сплюнул и утер рот, как же мне хреново, но и хорошо, а главное, такое состояние позволило отрешиться от неприятных мыслей, так что будем жить, а дальше посмотрим. Братцу, что с тобой случилось? Встретил меня в ученическом общежитии Ли Юньтянь, парень с длинными светлыми волосами, который был одним из друзей прошлого владельца тела. У меня был очень мощный выход примесей, с досадой дернув щекой, ответил я, проходя к своей кровати с целью взять запасной комплект одежды. Досадовал я на то, что не успел все сделать, пока ученики спали. Увы, вставали тут с рассветом, а он уже наступил, так что не залеживались даже отчасти привилегированные приятели мажора, а Суму, в принципе, тянул на это определение, больше страдая фигней и бравируя родственными связями, чем стараясь развиваться, за что регулярно получал нагоняй от сестры. Это, кстати, тоже вызывало досаду. Мне что, на роду написано попадать в не самых приличных представителей золотой молодежи? Что, такой сильный, вытаращил глаза парень. Но ведь братцу на седьмой стадии закалки тела, поддержал его Чжаэху, здоровяк с коричневыми короткими волосами, тоже живший в этой комнате. Неужели братцу прорвался сразу через несколько стадий? Даже две стадии закалки тела не дали бы такого результата, не на шутку возбудившись, продолжил Ли Юньтянь. Может ли быть? Да нет, невозможно. Братцу, ты прорвался в ранг Кай Юань. Возможно, излишний энтузиазм малознакомых людей, которые считали себя моими друзьями, не прибавлял мне настроения, я не берусь утверждать. Тем не менее постарался я дать максимально обтекаемый ответ, продолжая искать, во что бы переодеться. Это поразительно. Мастер Су, это нужно отметить. Продолжили радоваться подростки. Чужие воспоминания, как назло, подсказали, что таки да, отмечать придется, потому как без этого прошлый Суму бы просто не мог. И если я не хочу возбуждать лютых подозрений на тему одержимости, не то чтобы это тут часто встречалось, но вероятность такой мысли у местных была, мне придется соответствовать. Да, конечно, только сначала помоюсь, тогда мы все подготовим. Заверили меня сразу в два голоса. Я сбегаю в бане и предупрежу, что ты скоро придешь, добавил Чжаэху. Вот это да, донеслось уже с улицы голосом еще одного из сожителей. Мастер Суму, вы прямо здесь медитировали, тут нужна уборка. Я сейчас схожу за тряпкой. И все вокруг продолжило вертеться, шуметь и неистово источать чисто подростковые угары позитив. Только-только найдя сменную одежу, я сам не заметил, как был отконвоирован в местные бани для учеников, точнее, одно из зданий бань, так как учеников в павильоне было очень много и одного домика на всех бы не хватило. По дороге Майну называть их прихлебателями все же не стоит, ибо это грубо, а ребята хоть и реально пристроились к сильному, но вроде как парни хорошие и стараются быть больше друзьями, а не подхалимами, хотя без последнего и не обходится. А-а, к черту. Короче, приятели прежнего Суму всю дорогу извещали всех встречных, что их патрон прорвался на ранг Кай Юань, вообще герой дня, мача и сотрясатель вселенной, трепещите и уважайте. И встречаемые на улице точно такие же подростки-ученики послушно трепетали и восторгались. Чуть продохнуть я смог только во время помывки, но долго ли мужчине помыться? И вот я выхожу наружу, а меня уже вновь берут под белые ручки и тащат ужираться уже добытым где-то рисовым вином, которое тут разливали по керамическим бутылочкам, на глаз, где-то в 300 мл. И эти деятели умудрились притаранить чуть ли не пару ящиков. Обычно я пью чай, я люблю хороший чай. И здесь тоже был хороший чай, если верить памяти Суму. Но вот только праздновать местные предпочитали именно так, без чая. А местное рисовое вино, прямо скажем, было не лучше вин мира Лян Ю, я бы даже сказал, что в клане Темной Луны содержимое винного погреба было в разы качественнее местного пойла, но сумму выпить любил, и в итоге мне приходилось соответствовать, что, если уж на чистоту, было не так уж сложно в ракурсе моего настроения и душевного состояния. Безусловно, я бы предпочел и дальше продолжить тренировку, потому как никакой алкоголь не сравнится с удовольствием, что доставляет чувство обладания магией и контроля над ней, но, с другой стороны, пить горькую для меня сейчас было, наверное, наилучшим вариантом инфильтрации из всех возможных. Уж всяко предпочтительнее необходимости идти с кем-то разговаривать и кому-то улыбаться. И пусть за столом от меня тоже требовалось раздавать друзьям улыбки, но в остальном можно было ограничиться лишь кивками в нужных местах да очень редкими репликами, а воодушевленные подростки и так прекрасно справлялись с тем, чтобы себя развлечь. Смыться я смог только часа через два, сославшись на важное дело. К счастью, все приятели Суму знали, что он старательно вьется вокруг некой девчонки, что приходилось дочерью одному из торговцев в ближайшей к небесному павильону деревеньке, потому, все правильно поняв, народ не стал навязываться. Я же, понятное дело, ни в какую деревню не пошел, вместо этого завернув в лес, благо тот окружал территорию секты чуть ли не со всех сторон, да и правил, воспрещающих ученикам покидать жилой комплекс, не существовало, и походы по окрестностям тут были обычным делом, несмотря даже на соседство с еще одной сектой и кланом практиков боевых искусств. Ну а дальше, отыскав в лесочке полянку посветлее, я вновь сел медитировать. С момента прорыва энергетика уже успела устояться, и усиливающее влияние ци на физическое тело тоже чувствовалось уже намного лучше. Кроме того, у меня в теле сложилась парадоксальная ситуация, качество моей ци соответствовало девятому небесному уровню, если не больше, но вот ее объем был лишь на начальной стадии первого небесного уровня. В натуральном выражении это значило, что все мои техники, не требующие соответствующих качеству ци контроля и объема этой самой ци, будут работать так, будто их исполняет девятый небесный уровень, а не первый. И, в принципе, это довольно большой список, ведь даже банальный огненный клинок, исполненный девятым небесным уровнем, на порядке превосходит в поражающей способности начальные уровни развития, при этом сама по себе техника проста как лом. Аналогично и с техниками усиления тела и стилями ближнего боя, где все строится на правильном распределении своей ци по организму. Конечно, я не буду столь же прочен и быстр, как настоящий высокоуровневый практик, ведь тело мое еще не проходило всех нужных стадий развития, и все же именно эффективность подобных техник, в силу мощности ци, должна оставаться крайне высокой. А вот с барьерами, атакующими массивами, телепортацией, полетом да вообще со всем, что требует огромных объемов энергии и возможности свободно оперировать ей вне тела на микроуровне, придется надолго попрощаться. Тут, конечно, вроде бы есть куча различных ци, содержащих пилюль, да и технику поглощения никто не отменял, но применять второе я не горю желанием, да и нет пока в округе никого, кто заслуживал бы такой смерти. А эффективность первого еще надо выяснить. Тот же Суму, будучи внуком одного из местных старших наставников и имея доступ к одним из лучших для небесного павильона средствам, сидел лишь на седьмой ступени закалки тела и не особо прогрессировал. Да, он сам себе злобный буратино и лентяй повеса, но, если верить его памяти, не так уж он и отстает от своих сверстников, что активно пашут, имея примерно те же ресурсы. В общем, все надо еще проверять и исследовать на практике, но пока стоит сосредоточиться на наращивании объема ци и дальнейшем развитии энергосистемы. Последнее было особенно важно, ночью я проложил лишь необходимые для развивающего цикла циркуляции ци-магистрали, но это было каплей в море. Все ответвления, ветви и капилляры энергоканалов, что нарастали у меня по мере развития в прошлом мире, остались там, здесь же мне от тела досталось лишь некое куцое подобие, которое и построено было совсем иначе, имея очень мало общих геометрических черт с тем, как надо, и сама его разветвленность оставляла желать сильно лучшего. О чем вообще говорить, если даже в кисти руки каналы ци имелись только в указательном и среднем пальцах, ну, еще на самой ладони и тыльной стороне руки, но не в мизинце, ни в большом, ни в безымянном пальцах я каналов ци не чувствовал. И все это надо было исправлять собственными силами, потому что без этого я даже нормально культивировать не смогу. Точнее, не смогу наращивать ци с той же скоростью, с которой надо. Для этого мне сперва нужно привести энергетику в состояние, соответствующие пройденному возврату к истоку. К счастью, теперь я мог себе позволить вбирать солнечную и звездную ци, равно как и ци межзвездной тьмы. Пусть это было ужасно медленно и неэффективно, пусть запущенный цикл циркуляции с каждым прохождением петли наращивал сущие крохи, но главное, я теперь все-таки мог поглощать эту энергию, а значит, восстановление – это только вопрос времени. Накопить объем энергии для создания задуманного канала ЦИ, создать его и копить заново. Накопил опять, повторить процедуру. Накопил снова, аналогично. И так с каждым разом, по чуть-чуть, по капельке, общая скорость процесса будет расти, ровно до того момента, как будет проложен последний капилляр. Благо где и как эти капилляры расположены, я прекрасно помнил, ведь буквально так же вручную наполнял их больше полугода каждый день по 20 часов в сутки, да и на энергетику Юнин и Ансюин успел налюбоваться. Возможно, даже проложу себе несколько дополнительных энергоканалов так, как они расположены у мастеров искусства дракона. Так, относительно неспешно, я выплавлял сам себя, по шагу возвращая былое могущество. Насколько это понятие можно применять к уровню сил, что ранее мной и не замечался толком, но дорогу осилит идущий. Чтобы развивать Дантянь дальше, мне нужны более развитые меридианы, а чтобы развивать меридианы, мне нужно прокладывать их при помощи ЦИ. Значит, мне нужна ЦИ, много ЦИ, еще больше ЦИ. Фактически, я сейчас вручную выстраивал свою энергосистему, вручную воссоздавал то, что оставил в прошлом теле. Да, новые каналы сразу после создания зачастую были едва ли толще волоска, даже когда речь шла о тех, которым предполагается быть мощными и широкими, но моей задачей было не нарастить пропускную способность и вес меридиан под рамки девятого небесного уровня, моей задачей было воспроизвести структуру, общий вид и геометрию, а уже потом, когда это будет сделано, можно будет начинать постепенно развивать мощность этой системы, расширять каналы потоком ЦИ, укреплять тренировками и так далее. И уже это было пусть и не то чтобы сложно, по крайней мере, после управления каскадными массивами и многослойными барьерами ЦИ, но нудно, выматывающая, однотипная и монотонная работа, где, даже имея возможность охватить вниманием всю систему, приходится концентрироваться на конкретном канале и кропотливо выжигать под него путь и строить стенки. Построив же магистраль, ее надо удерживать своей волей, пускать по ней ЦИ, закольцевать, дождаться, пока все срастется и зацементируется, отпустить, перейти к следующей. Извращение жуткое, если подумать, но тут ничего не поделаешь. Я в ином мире, и местная естественная эволюция практика идет совсем по иным лекалам, нежели известные мне. Причем это действительно естественная эволюция для данного мира, ведь какой бы техники развития практик ни придерживался, все этапы развития у него будут общепринятыми, со стандартными же общеизвестными свойствами. И отсюда следовал простой вывод. Естественных прорывов небесных уровней, когда тело накапливает нужное количество ЦИ, а сознание готово к новому уровню постижения мира, у меня тут не будет. Не может, грубо говоря, механизм метаморфоза гусеницы, превращающейся в бабочку, подходить головастику, превращающемуся в лягушку. Общие черты, конечно, имеются, но, увы, да и о каком постижении мира, соразмерном выходу на какой-нибудь третий небесный уровень, может идти речь, когда я объективно познал мир уже на уровне девятого. Вот и приходилось мне руками строить то, что я уже проходил естественным путем. Нарастил основные меридианы, молодец, расти теперь периферию. А периферия сложная, после возврата к истоку-то, разветвленная. Работы надолго хватит. С момента моего попадания в это тело прошло около 10 дней. За это время объем моего резерва практически не вырос ни в процентном, ни в абсолютном значении, так как все накопленное я практически сразу пускал на развитие системы энергоканалов, зато с самой этой системой я почти закончил, медитируя в привычном темпе по 19-20 часов в сутки, отрываясь только на поход по надобностям да нечастые приемы пищи и чая. Мои друзья, увы, называть их так без кавычек я вряд ли смогу, сначала погалдели, а потом, решив, что на энтузиазме от того, что Суму прорвался на новый этап развития, он налег на практику с новой силой, отстали, а чуть позже еще и присоединились к тренировкам. Правда, у них они продолжались на уровне обоюдного мордобития и силовых упражнений, но хоть что-то, будут меньше зудеть по духам. Последнее, в смысле, зудение, было на самом деле серьезной проблемой для меня. Перековка самого себя, Итак, занятие не сильно приятное, даже несмотря на весь кайф от ощущения магии. Так еще и, когда я набил руку и смог уже все делать на автопилоте, почти не задумываясь о моторике операций, мысли о доме начали лезть в голову с утроенной силой, добавляя мне мизантропии и общей раздражительности. Это почти как невозможность несколько часов кряду почесать зудящее место, но только в разы хуже. А тут еще и лезут всякие. Хорошо, хоть с работой на благо секты обошлось. В том смысле, что секта Небесной Башни имеет правило: поступившие ученики, независимо от их происхождения, направляются на трехгодовую практику. В эти 3 года все необходимое ученикам предоставляется бесплатно. Еда, кровь, одежда, все, что нужно для жизни. Ну и, соответственно, требуется от них только одно – учиться и практиковаться. Уроки тоже бесплатны, весь необходимый достаточный уровень знаний для первых шагов по пути боевых искусств предоставляется. И если ты за эти 3 года завершил закалку тела, перейдя в ранг Кайюань, то ты молодец, тебя возьмет на попечение личный учитель, который будет дальше давать тебе нужные материалы и нагрузку. Ну или если ты посчитаешь, что оно тебе не надо, то можешь развиваться дальше самостоятельно, из секты тебя никто не погонит и в целом полный пансион сохраняется. Если же 3 лет тебе не хватило, то у тебя варианта 2. Остаться на уровне ученика-помощника, по сути, простого слуги и уборщика, без содержания, но который может и дальше практиковаться и пытаться что-то сделать, сохраняя социальные привилегии члена секты в окружающих землях, или валить на все 4 стороны. Собственно, у Суму до момента, когда подойдут сроки, было еще около года, потому он особо и не парился, ну и плюс он был внуком местного 2-го наставника, по сути, одного из главных старейшин секты, что тоже позволяло смотреть в будущее намного увереннее большинства. Словом, пусть тут и были в ходу очки вклада, что мотивировали молодежь пахать на благо секты тем или иным образом, он и очки зарабатывая, ведь за них можно было купить много полезного, те же содержащиеся пилюли, например, но лично меня никто пинками гнать в какую-нибудь шахту на добровольно-принудительные работы не собирался. К тому же, как внук одного из старших наставников, Суму действительно был мажором и просто напрямую имел доступ ко всякого рода пилюлям и прочим элементам роскоши. Не так чтобы неограниченный, но на беззаботную жизнь хватало с избытком. Правда, я лично пока местными пилюлями не пользовался. Не стоит экспериментировать с незнакомыми препаратами в разгар сложной операции на себе, тем более не стоит экспериментировать с препаратами, заведомо рассчитанными на иную энергетику. Я и техниками-то пока не пользовался, не рискуя напрягать новорожденные меридианы. Даже ци впитывал в основном звездную, лунную и солнечную, не трогая темную ци космоса, ибо в этом мире к разного рода демоническим культиваторам относились не очень хорошо. И пусть в здешнем мире полно странной ци, но лишние вопросы мне были не нужны, не сейчас так уж точно. А вопросы и так могли возникнуть в любой момент, пусть мой метод культивации был похож на местные, но был похож он лишь внешне, да и то не совсем. Простой ученик, может, ничего и не поймет, но тут обитали не только простые ученики, но и кое-кто еще. Я уже неделю ощущал на себе чье-то внимание и периодические всплески направленных конкретно на меня эмоций. И это тоже раздражало, но пока меня не трогали, идти выгибать пальцы я тоже не спешил, используя полученное время на куда более полезное дело. Вот и сейчас я четко чувствовал, что источник интереса расположился на одном из деревьев сзади слева от меня, и судя по целому комку сложных и неидентифицируемых мной эмоций, был он, скорее всего, женщиной. Как говорится, замечательно, только вуайеристок мне и не хватало. Впрочем, чужое внимание и собственное раздражение не мешали мне продолжать выжигать энергоканалы, потихоньку доделывая последние остатки периферии. И вот в один примечательный миг все было кончено. Возможно, где-то я пропустил парочку капилляров, в других местах пришлось прокладывать каналы чуть иные, потому что там уже росли родные для этого тела, ломать которые я и не хотел, и не видел смысла. Наконец, сама родная энергетика Суму была встроена в мою паутинку, а как-то иначе пока назвать эту структуру из воистину тонких в абсолютном большинстве нитей сосудов было сложно. Словом, все было готово, и теперь я наконец-то мог в полной мере отдаться процессу культивации, ныряя в мягкий и волшебный круговорот энергии с головой и ни о чем больше не думая. Вдохнув воздух полной грудью, я открылся льющейся с небес энергии таких далеких и чужих, но все-таки остающихся родными звезд, включая местное светило. Дантянь, что на два пальца ниже пупка, послушно вытолкнул из себя капельку ци, и та покатилась к нижнему позвонку, а оттуда вверх и опять вниз, но с противоположной стороны, по пути впитывая в себя морось льющегося с небес потока. Скорость поглощения все еще была ниже той, которую я ощутил сразу после возврата к истоку в том, прошлом мире, но уже была соразмерна, а ведь там я был пятым небесным уровнем. Золотистый покров ци окутал тело плотным маревом уже на первой минуте. Я умышленно придавал проходящей через Дантянь энергии свойства в первую очередь солнечной ци, памятуя об отношении местных к разного рода темным практикам. Золотой же цвет был прямой противоположностью того, чего тут боялись и презирали, к тому же был очень похож на ряд местных же разновидностей энергии, которую называли яньцы и которую тоже культивировали на солнце. Она даже имела некие целительные свойства, насколько знал прежний Суму, хоть и рядом не стоявшие с тем, к чему привык я. В общем, как и положено главному злодею на этой горе, я старательно мимикрировал. Проклятие, мысли о прозвище, данном мне Ся Юнин, особенно больно резанули по сердцу, порождая черную волну тоски и злобы. Еще и чужое внимание опять усилилось, буквально сверля мне спину любопытством и только распаляя негатив. Нехотя прервав медитацию, потому как удерживаться от трансформации своей ци в темную под действием эмоций получалось все труднее, я поднялся на ноги и зашагал к дереву, где сидел наблюдатель. ХММ, если сильно приглядеться, то на ветке действительно можно было приметить тень, неплохо скрывающуюся среди листвы. Прошу прощения, я поднял взгляд, но не могли бы вы наблюдать за мной не столь прямо? Я все понимаю, работа такая, но уже несколько дней кряду ощущать на себе чей-то взгляд, это неприятно. Ух ты, ты заметил меня, жалобно донеслось сверху. Нет, я наугад подошел к ничем не примечательному дереву и начал с ним говорить, потому что мне больше вот вообще заняться нечем. Раздражение никуда не девалось, несмотря на попытки держать себя в руках. «У-у-у», прозвучало, кажется, расстроено, смущенно и обиженно. Примерно так бурчала Ан Сюин, когда мы с Вайс начинали творить какую-то, по ее мнению, дичь. На миг мне стало стыдно. «Ладно, не обижайся и прости за резкие слова», я вздохнул. «Просто это действительно отвлекает и раздражает. Если уж так нужно наблюдать, просто подойди, налей себе чаю и наблюдай сколько нужно». «Ха, хорошо», буркнули сверху. «Ну вот и отлично, я отошел от дерева». Ну и еще теперь я смог полностью рассмотреть наблюдателя, молодая девушка, о степени симпатичности лица ничего сказать не могу, оно все скрыто облегающей маской намордником, но фигурка неплохая, а одежда так и вовсе выше всяческих похвал. По крайней мере, с точки зрения подчеркивания всего того, что должна подчеркивать. Плечи открыты, на руках длинные облегающие перчатки из черной ткани, на ногах такие же чулки, что облегают стройные ножки не хуже лучших образцов текстильной промышленности моего родного мира, и поверх всего этого светло-фиолетовое платье с не то чтобы мини, но очень коротенькой полупрозрачной кружевной юбкой. Желтенький бантик в форме бабочки на стоячем воротнике и заколка в волосах тоже в форме бабочки завершали картину. Правда, как это должно сочетаться с работой ниндзи, я представлял себе смутно, но это же китайцы, ниндзи у них тоже, видимо, китайские. К вопросу о наблюдателях. Как знал Суму, а теперь и я, в секте есть некий теневой зал, в котором как раз и состоят вот такие ниндзюки, что присматривают за остальными учениками, в плане кто чем занят и не завелся ли какой излишне борзый элемент, ну а потом докладывают наверх. И учет очков вклада или как минимум свершения обитателей секты тоже ведут они. И по-хорошему, мне бы из этой секты свалить, слишком много тут глаз и внимания, но, во-первых, как уже упоминалось, со связями семьи Су отсюда не особо свалишь, будут искать, причем с применением всех ресурсов павильона. А я тут чужак, который не знает ни мира, ни людей, что могут помочь скрыться. Во-вторых же, во внешнем мире есть свои проблемы, а тут, по крайней мере, имеются крыша над головой, еда и чай, что уже неплохо. Так, успокаивая себя подобными мыслями, я вновь уселся в позу для медитации и запустил цикл развития, насыщая свою энергосистему и потихоньку разрабатывая ее. Работы предстояло все еще очень и очень много, ведь вся эта система была натурально новорожденной. Сянин Чан, там же, ох, стыдно-то как, была первая мысль, пришедшая в голову девушки после того, как с ума ушел. Я же не хотела ему мешать. Ученица теневого зала и сама не могла понять, отчего испытывает большую неловкость. От того факта, что невольно нарушила концентрацию Суму, или от того, что ее смог заметить ученик, лишь 10 дней назад вступивший в сферу Кайюань. Хотя как раз насчет последнего у девушки были большие вопросы. Сомнения в том, что Суму находится на стадии Кайюань, на самом деле и были той причиной, почему она вообще попала в эту неприятную ситуацию и оказалась сегодня на этом дереве. Новость о том, что один из учеников сумел прорваться сразу через 2 ступени закалки тела и перешагнуть в новую сферу развития, не могла не дойти до теневого зала. Тем более новость о том, что это сделал никто иной, как внук второго наставника. Да, она знала, что его сестра – настоящий гений и лучшая ученица их павильона, но до недавнего времени о самом Суму сказать то же самое было нельзя. Или все-таки можно? К своему стыду, Сянин Чан не слишком хорошо знала Суму. Как член теневого зала, она иногда присматривала за территорией, где он находился, но сам парень ее совсем не интересовал. Он никогда не отличался старательностью, скорее уж наоборот, он был небрежен, вечно занят какими-то глупостями, и создавалось ощущение, что ему просто неинтересно заниматься тем, чем он занимается. Это немного раздражало и совсем не добавляло ему очков в глазах девушки. Однако совсем недавно все изменилось. Тот прорыв не только подтвердился, когда она решила на него взглянуть, все же прыгнуть сразу на 3 ступени было огромным достижением, которое нельзя просто так игнорировать, но еще и оказался каким-то очень странным. Напрягая все свои чувства, девушка, пребывающая на пике сферы Лихэ, никак не могла четко определить, на какой же стадии находится Суму. При взгляде на него привычные и понятные признаки определения уровня развития постоянно размывались. Невозможно было сказать не только на какой стадии Кайюань он находится, определить саму стадию было почти невозможно. Ей буквально мерещились и признаки Цидун, и элементы Лихэ, и даже что-то присущее только Чжэн Юань и Шэнь Ю. Притом одновременно, все вместе. А какая у него была Ци во время медитации? Она никогда не видела ничего подобного. Это было эталонным, чистейшим проявлением Янь. Многие ученики небесного павильона практиковали боевые искусства, связанные с огнем или энергией Янь, но одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что качество их ци и рядом не стоит с тем, чего добился Суму. Они были на совершенно разных уровнях. Золотое пламя, подобное самому солнцу, вот чем была ци брата Су. Оно раз за разом окружало его во время тренировки равномерным мощным покровом, а потом резко спадало, будто ухнув куда-то в неизвестность, чтобы начать разгораться опять. Что за технику развития использовал Суму для такого эффекта? Ответа Нин Чан не знала, но однозначно определила, что исчезновение ци каждый раз происходит хаотично, без всякой системы и четких временных границ. А еще, что скорость разгорания покрова с течением времени только растет, как и ощущение, что его меридианы уже вышли на сферу Шэнь Ю, а теперь оказалось, что он как-то смог ее заметить. Причем, по его словам, заметил уже давно, просто не подавал виду. Как такое может быть? У нее ведь есть специальные артефакты, делающие ее незаметней. Решив подумать над этой загадкой более пристально, Сянин Чан спустилась с дерева и, постаравшись расфокусировать свое восприятие, продолжила наблюдать. Принимать приглашение молодого человека и садиться рядом с ним было все-таки неуместно, но и не внять просьбе не быть столь навязчивой в своем наблюдении она не могла. И вот опять она наблюдает, как разгорается золотой покров, окутывающий тело Суму ярким костром непрерывно движущейся ци. А еще были потоки мировой ци, сила небес и земли, что стягивалось со всей округи, насколько хватало взгляда, стягивалось в тело Суму. Прошло несколько минут, и она уже готова поклясться, что видит перед собой практика не ниже 5-й ступени Цидун, и сила Суму только продолжает расти. Обычно где-то в это время стоило ожидать исчезновения покрова и начала процесса с нуля, длительность этого странного роста редко превышала 1,5-2 часа, но тут что-то пошло не так. Суму уже ощущался как мастер Лихэ, но покров и не думал спадать. Сянин Чан и оглянуться не успела, как на лесной поляне перед ней сидел эксперт Чжэн Юань. Это не гений, это уже монстр какой-то. В полной прострации заключила девушка, и словно в насмешку, покров вокруг практика разгорелся еще сильнее, а мощь его меридиан стала ощущаться сродни началу Шэнь Ю. Ученица теневого зала сама не заметила, как прошло уже несколько часов, как стемнело, а потом вновь начал разгораться рассвет, и только когда захвативший все ее внимание воистину гипнотический покров неожиданно спал, Сянин Чан пришла в себя, чтобы с новым изумлением обнаружить, что начавший вставать и куда-то собираться с уму вновь стал ощущаться как практик лишь где-то середины этапа Кай-Юань. Девушке очень хотелось чего-то, то ли возмутиться, то ли начать невежливо приставать с вопросами, что это было и как так-то, то ли бежать докладывать учителю, а то и сразу главе павильона. Вот только, сейчас перед ней встал и вежливо ей кивнул, прежде чем отправиться в сторону жилых зданий секты, обычный практик Кай-Юань, и не было никаких следов того, что за ним таится что-то большее. Как он это делает? Зачем скрывает свою силу и талант? Что он задумал? Девушка в полной растерянности проводила спину удаляющегося парня взглядом. Вопросы, очень много вопросов, на которые ей точно не ответит. Да и обвинять его ни в чем, ничего предосудительного с уму не делал. Из груди вырвался тяжелый вздох. Оставалось только наблюдать. И, пожалуй, это было интересно. Глава 2. Спустя 4 дня, когда жизнь вроде бы начала налаживаться, случилось сразу три знаковых события. Во-первых, постоянно поглощая и усваивая ци местного солнца, я естественным образом приобщил свой дантянь к испускаемому им спектру энергии, что хоть и не очень отличался от привычного мне по солнцу прошлого мира, но все-таки отличался, как одна звезда отличается от другой. Чего-то конкретно нового мне это не дало, ведь по сути я сделал ровно то, что делает любой практик звездных боевых искусств, то есть просто настроился на еще одну звезду, установив с ней доверительно близкие отношения. Однако, как и все иные слияния с новой ци, это имело последствия в виде небольшого скачка мощности дантяня, и в результате у меня случился прорыв на второй небесный уровень. Признаться, это было немного странно и неожиданно, ведь, фактически, и сложностью структуры меридиан, и качеством ци я был девятым небесным уровнем. Я просто деградировал по мощности резерва и пропускной способности энергетики и ожидал, что восстанавливать эти вещи мне придется без всяких прорывов, на обычной тренировке, но реальность посчитала иначе. И вскоре я понял, почему. Моя ци после прорыва никак не изменилась, не стала лучше, сложнее, весомей, как это было каждый раз во время моего первого роста. Даже дантяни и энергосистема подросли и усилились заметно меньше, чем должны бы, согласно моим воспоминаниям об этом процессе из прошлого мира. Но вот тело, изменения, прокатившиеся по нему, на которые я в прошлой жизни не шибко обращал внимание на фоне происходящего с магической энергией, оказались наиболее мощными и заметными. Оно буквально перестроилось на клеточном уровне. Плечи раздались вширь, скелет чуть вытянулся, мышцы еще сильнее налились объемом. Перечислять можно было долго, да и в каждом отдельном случае изменения были крохотными, малозаметными, но в совокупности в паре мест одежды резко начало жать. И ведь я знал, помнил, что практик, вставший на небесный уровень, уже не совсем простой смертный, и чем этот уровень выше, тем сильнее отличие. Мастера работы с ци не потеют, если не загоняют себя совсем как лошадь, у них нет проблем с кожей, волосами и обычными болезнями, они чем дальше, тем меньше зависимы от потребности в пище и сне, а на определенной стадии, даже совсем не используя ци, обретают полный иммунитет к стихии своего типа, вплоть до того, что могут купаться в лаве. И это, повторяюсь, не итог применения магических техник, это свойство самого тела, которое уже может обладать даже нефритовым скелетом вместо основанного на кальций. Изначально изменения кажутся не сильно заметными, но в общем объеме культиватора от крестьянина или даже простого воина ты отличишь с первого взгляда. И в то время, как энергетику я построил под себя сам, именно тело я не менял, и как раз его-то зародившийся в дантяне процесс лавинообразной модификации платформы, именуемый прорывом, и подогнал под тот уровень силы, которому оно должно соответствовать. Эти два события однозначно стоило рассматривать как положительные, а вот третье, не иначе как для симметрии кармического равновесия, оказалось неожиданной и обидной неприятностью. У меня кончился чай, вот то есть совсем. По идее, это не было проблемой, с моим положением можно было спокойно послать за ним кого-нибудь из приятелей Суму или сходить поклянчить у деда все того же Суму, благо жил тот недалеко от ученического домика внука, вернее, заранее поселил того со свитой поближе к себе, насколько это позволяли приличия и ранг обычного ученика, но и тот, и другой вариант мне не нравились. С друзьями Суму я, конечно, старался держать себя ровно и дружелюбно, но по факту скорее избегал их, банально занятый собственными чувствами и попытками утопить их в тренировках. Куда уж тут выстраивать социальные связи и сближаться с чужими тебе людьми, которые еще и видят в тебе другого человека. Не до общения мне с ними было, не настроен я был на дружбу-жвачку, а попроси я их, это же ведь сразу бы вылилось в дополнительное общение. Со вторым наставником небесного павильона и вовсе было худо. Даже Лян Инь, которого я благодаря унаследованной памяти Лян Ю принял как деда, вызывал внутри некоторую неловкость от осознания, что он все-таки не совсем мой дед, а уж тут и вовсе был мрак. Память Суму несла в себе те же уважения и любовь к старшему родственнику, что испытывал и младший наследник Темной Луны, и это очень било по сознанию. Даже просто представляя в голове встречу со старейшиной Сусуэньву, я уже испытывал лютый стыд и желание никогда в этом не участвовать, а уж самостоятельно идти в гости, да еще ради поклянчить чая. Короче, вариантов было много, но самым щадящим для моих нервов, душевного равновесия и просто чувства самоуважения оказался именно тот, где я сам иду и покупаю себе чай. Ну и коли уж так сложилось, что топать все равно лично и смотреть все тоже самому, я решил пойти не в ближайшую деревню Черной Сливы, где чай, конечно, тоже был, но явно не в самом большом ассортименте, а на местный рынок голубых кровей, где вели дела не крестьяне, а практики. Рынок располагался аккурат между тремя местными группировками в так называемом лесу черных ветров, на равном удалении от территории всех трех, и там можно было найти не только элитные сорта чая, но и различные предметы для развития практиков, которыми торговали сами секты. Не то чтобы мне было что-то нужно, но, повторюсь, раз уж все равно идти, то почему бы и не посмотреть лично. Прошлый Суму там бывал неоднократно, но одно дело – восприятие малолетнего раздолбая, и совсем другое – практика с техникой звездных глаз.